Неожиданно я почему-то вспоминаю об электропроводе и ампуле. Мне приходит в голову, что было бы разумно подняться нам всем троим в мансарду Лукача и там продолжить разговор. Мы встаем, выходим. Прокурор идет впереди и, дойдя до последней ступеньки, объявляет мне официальным тоном, что печать на месте, и также официально спрашивает, не хочу ли я в этом удостовериться. Я отвечаю, что всецело доверяюсь ему как представителю закона. Он срывает печать с двери, отпирает ее. Мы входим. В мансарде, несмотря на стеклянный фонарь в крыше и небольшое застекленное слуховое окно, царит полумрак. «Зажечь свет?» — спрашивает Лукреция Будеску. Выключатель рядом с дверью. Щелчок, и белый искусственный свет заливает комнату. Я оглядываюсь вокруг, и меня охватывает то же ощущение, что и вчера, будто мы попали в особый мир, странную вселенную, сотворенную талантом и фантазией Кристиана Лукача. Мансарда напоминает театральную декорацию, созданную воображением художника. Я поглядываю сбоку на Лукрецию Будеску. Ее густо накрашенное лицо тоже похоже на театральную маску, только эта маска никак не вяжется со стилем декорации. Я прошу ее внимательно осмотреться и сказать, не исчезла ли какая-нибудь вещь из обстановки комнаты. Глаза ее вдруг наполнились ужасом, и в них промелькнуло что-то такое, чему я не могу найти определения. «Что могло пропасть?» — переспрашивает она шепотом. «Не знаю, но, может быть, чего-нибудь и не хватает. Откуда мы можем знать? Вам это виднее, вы ведь не раз наводили здесь порядок». Не знаю, поняла ли она, что мне от нее нужно. Да это и не имеет значения. Я прошу ее еще раз внимательно осмотреться вокруг. Она не сразу решается на это, и мне даже жалко ее, когда я вижу, как, преодолевая страх, она движется словно на ощупь по комнате. Я и прокурор наблюдаем за ней. И опять я отмечаю про себя ее стройное не по возрасту молодое тело. Она движется по комнате медленно, боязливо, словно страшась, что из угла выскочит кто-нибудь ужасный и напугает ее. Вот она дошла до постели. Я вижу отсюда электропровод на полу. Лукреция Будеску останавливается, смотрит на меня через плечо, даже на расстоянии видно, как у нее дрожат губы. Она хочет что-то сказать, но волнение ей мешает. Я пытаюсь помочь ей. Чего-нибудь не хватает? Магнитофон. Шепчут ее губы, густо намазанные кроваво-красной помадой. Магнитофон такой маленький, с кассетами. Он их держал там. Рукой она показывает на ночной столик у изголовья постели. Кассеты в шкафчике. Я обмениваюсь взглядом с прокурором. Вот и первое открытие. Подхожу к низенькому ночному столику, выкрашенному в нежно-голубой цвет. Я хотел было его открыть, но вовремя удержался. Григораш может на нем обнаружить отпечатки пальцев. Я достаю перочинный нож и, не дотрагиваясь до шкафчика руками, приоткрываю лезвием дверцу. И тут же слышу за спиной испуганный голос женщины. «Нет их!» «Нет, исчезли. Тут было полно кассет». Я совершенно убежден, что она не обманывается. Улыбаюсь ей с благодарностью, однако моя улыбка не производит на нее никакого впечатления. Она охвачена чрезвычайным возбуждением, но в данных обстоятельствах мне это не кажется неестественным. Я бы ее отпустил, если бы не интуитивное ощущение, что в расследовании именно сейчас наступил решающий момент, которым пренебречь никак нельзя, и без ее помощи мне не обойтись. «Кто-то украл их», — бормочет она. «Вы так полагаете? А кто бы это мог сделать?» Она молча пожимает плечами. «Когда вы убирались здесь в последний раз?» 2 дня назад. Магнитофон был на месте? Да. Мне не велено было его даже трогать. И вдруг вскрикивает, зажимая рот ладонью. Что с вами? Еще не хватает, бормочет она с трудом. На столике стояла фотография Патронеллы, большая в рамке, которую он сам выпилил. Господи, и она пропала.